слушать ее означало бы подвергнуть риску себя, свое будущее, будущее Дэниела. Этого она никогда не допустит. Она подхватила сумку и выбросила ее в гостиную. За сумкой последовал полиэтиленовый пакет с грязным бельем, а за ним картонная коробка, наполненная туалетными принадлежностями и другими Катиными вещами. Я сказала ему, Катя. Он знает, ты понимаешь. Я ему сказала. Сказала. Кому? — переспросила Катя. Ты знаешь, кому? Ему. Ясмин провела пальцем по щеке, рисуя шрам, прорезавший лицо чернокожего полицейского. Тебя здесь не было в тот вечер. Ты не смотрела с нами телевизор, и он это знает. Ну, он же... Они же... Все они, Яс, ты же знаешь, что они наши враги. Что они сделали, когда ты оборонялась от Роджера? Как они расценили твои действия и через что заставили тебя пройти? Как ты можешь доверять? Так вот на что ты рассчитывала? Старушка, Яс, никогда не доверится коп, чтобы тот не говорил. И чтобы я не делала, нужно зацепиться за нее, за старую добрую Яс. И она не выдаст меня, когда придут с расспросами. Она будет делать все, что я ей скажу, как это было в тюрьме. Но этому конец, Катя. Как ты это не назовешь, этому конец, и мне наплевать. Все. Катя посмотрела на сумки и тихо произнесла. Мы так близки к завершению после всех этих... Ясмин захлопнула дверь спальни, чтобы не слышать Катиных слов и не подвергать себя дальнейшей опасности. И только тогда заплакала. Сквозь слезы она все-таки расслышала, как Катя собирает свои вещи. Через минуту входная дверь открылась и закрылась. Ясмин поняла, что и подруга, и любовница ушла. «Значит, дело не в ребенке», — сказала Хайверс Томасу Линли, подводя итоги своего второго визита в монастырь непорочного зачатия. «Кстати, парня зовут Джереми Уоттс. Монахиня всегда знала, где он и что с ним». А Катя Фольц знала всегда, что монахиня это знает. И за 20 лет ни разу не поинтересовалась о нем. За 20 лет ни разу не захотела поговорить с сестрой Сесилии. Так что дело не в ребенке. — В этом есть что-то противоестественное, — задумчиво сказал Линли. — В ней вообще много противоестественного, — ответила Хеверс. — Да и во всех них. В смысле взять хотя бы Ричарда Дэвиса, инспектор? — Ну ладно, хорошо. Вирджиния была умственно отсталой. Ему это было неприятно. Кому это может быть приятно, понятное дело. Но ни разу не навестить ее и позволить своему отцу диктовать, как поступать с ней, и какого черта они с Лин вообще жили с родителями? Может быть, конечно, Ричард из тех типов, кому страшно важно жить в супернавороченном квартале вроде Кенсингтона. Или, например, папаня с маманей грозили урезать наследство, если Ричард не будет участвовать в оплате жилья и присматривать за ними, и все равно. Отношения между отцом и сыном всегда отличаются сложностью, — заметил Линли. — Они что, сложнее, чем отношения между матерью и дочерью? — Вот именно. Потому что очень многое остается невысказанным. Они сидели в кафе на Хэмпстед-Хай-стрит, недалеко от участка на Дауншир-Хилл. Их встреча была назначена заранее. Хеверс позвонила Линли на мобильный, когда он выезжал из Стамфорд-Брук. Он сообщил ей о сердечном приступе у Оберли, на что она выругалась в сердцах и спросила, чем может помочь. Его ответ дословно совпадал с тем, что сказала по телефону Рэнди, когда звонила матери с последними новостями о состоянии отца незадолго до ухода Линли. Врачи наблюдают за ним, а нам остается только молиться.